Алена Медведева. Маски. Иллюзия заблуждений. Пролог. Земная подводная база верлианцев. Трое мужчин, зависнув возле пластичной оболочки, внутри которой находилась погруженная в сон девушка, молчали, обдумывая предстоящий разговор. Необходимо было срочно решать, что с ней делать дальше? Надо ликвидировать. Все же решился нарушить паузу Торио. Я не понимаю, почему это не было сделано сразу, как с тем землянином, вырвавшимся из купола. Арина молча, но категорично качнул головой, отметая предложение медика. Он не согласится. Тут же прозвучал голос Ньера. Он указал взглядом на Арина. Ньер до сих пор пребывал в размышлениях о том, как ему должно поступить. Сообщить о нарушении в Совет Высших или позволить другу, единомышленнику, завершить задуманное. Сегодня события приняли самый невероятный оборот. Арина нарушила основополагающий принцип хранителя времени ради своей месты. Как поступил бы на его месте Ньер? Ответа он не знал. Это и мешало определиться с окончательным решением. Идеальным выходом стала бы гибель девушки, в чем он и пытался убедить Арина. «Тогда заблокировать память?» — удрученно предложил Торио, вопросительно вглядываясь в лица собеседников. И тут же сам усомнился в эффективности данной меры. «Но это не даст полной гарантии. Слишком глубокий пласт воспоминаний затронут. Что-то может всколыхнуть их, и она все вспомнит. И зачем такие усилия? Женщина больше не существует для современников. Ей не адаптироваться к реальности. Решим и вернуть ее». «Нет», — наконец-то снизошел до ответа Арина. Задумчивый взгляд верлианца был прикован к лицу Регины, а голос прозвучал буднично. Он знал, что здесь его не ослушаются. Почему? Торио не понимал причин такого, как ему казалось, необоснованного упрямства. Предел воздействия исчерпан. С долей иронии вновь пояснил Ньер, недоумевающему медику. Арина слишком увлекся своими возможностями. Теперь любое вмешательство в ее память или прочие процессы сознания может привести к самым неожиданным последствиям, а может и не привести. Но риск, что она превратится в лишенную разума особь, слишком велик. Я тоже за ликвидацию. «Исключено!» — Арина недовольно взмахнул ладонью. Он сам пригласил собратьев, чтобы обсудить вопрос будущего Регины, но теперь был раздражен их очевидным нежеланием считаться с его заинтересованностью в этой земной девушке. Оба собеседника упорно стремились избавиться от землянки, как от всего лишь досадной помехи. «Это угроза срыва всего земного проекта», — пытался вразумить его Торио. «Ей теперь нет места среди своих, и тут держать ее до смерти в спячке мы тоже не можем. Земной женщине нет места в этом времени». «Я смогу ее изолировать», — уверенно пообещал Арина. «В таком состоянии доставлю на свою базу, где она и будет находиться после пробуждения, укрытая от всех в специальном помещении, которое никогда не покинет. Вас это успокоит?» «Но она же будет все помнить!» Не сдержал эмоций Торио. «К чему такие сложности? Просто внушим ей умереть сейчас, и все. Она мне пока еще нужна», — устало ответил Арина, — «и я могу гарантировать, что угрозой для будущего девушка не станет. Я сам с ней разберусь впоследствии». Ньер простонал, в отчаянии хлопнув ладонью по бедру. «Ты одержим. Пора понять, что вся затея с возможным зачатием неосуществима. Иначе это бы уже случилось. Сколько времени ты уже пытаешься?» На лице медика промелькнуло выражение брезгливости. Арина мгновенно подобрался и, окинув друга недовольным взглядом, пояснил. «Есть обоснованные причины неудач. Теперь мне это известно. Регина использовала земной способ предотвращения зачатия». У его собеседников удивленно вытянулись лица. На Верлинее подобный контроль рождаемости не практиковался. Хватало и естественного отбора. «Кстати, Торио, мне необходимо вывести это вещество из ее организма. Оно имеет гормональную основу и действенно на протяжении года». Медик задумчиво качнул хвостовым плавником и перевел взгляд на капсулу. «Мне потребуется пара часов, чтобы идентифицировать гормон, а потом я смогу предложить состав раствора для его разрушения и вывести продукты распада». И тут же, после небольшой заминки, продолжил, бросив вопросительный взгляд на Арина. «Если земная женщина нужна как носитель репродуктивного материала, то можно быстро извлечь его и провести искусственное оплодотворение». «Хочу напомнить», — резко вмешался в разговор Ньер, «что уже был один такой экспериментатор, проводивший опыты по скрещиванию с землянами, и все мы в курсе их последствий. Не стоит повторять ошибок. Регину надо ликвидировать, и всем проблемам конец. А ты», — Ньер хлопнул Арина по плечу, — «успокоишься, и со временем поймешь, что это был наилучший выход. Из-за этой землянки ты совершаешь слишком серьезные ошибки». В последней фразе прозвучал очевидный намек. Есть кому сообщить о факте вмешательства в прошлое. «А как бы ты рассуждал, если бы твои неехи активировались?» — рыкнула Арина, пронзив друга острым взглядом. «Смог бы отказаться от возможности получить потомка? Сейчас. На высшей ступени. Смог?» Ньер невольно вздрогнул. «Возможно, я не способен понять тебя. Это слишком невероятно. Даже мысленно оказаться на твоем месте. Но Кьела, она почти справилась с трансформацией. Скоро она будет рядом и сможет избавить тебя от одиночества. Пройдет твоя одержимость иметь наследника». Арина вздохнул и, не обращая внимания на медика, с любопытством прислушивающегося к разговору, продолжил. «Я знаю, чего хочу, и уверен, что получу желаемое. Риск минимален. Кьела тут не поможет. Прошлый эксперимент со скрещиванием не предполагал участия высшего верлианца. Тиравиас взял за основу локусы генов истинных верлианцев, с их помощью пытаясь перестроить ДНК землян. Думаю, в этом его ошибка. Он стремился создать землян подобными нам, высшим. Полагал, что это приведет к раскрытию большого потенциала их сознания, ускорит их естественное развитие и наше сближение». «Не опускайся до таких сравнений», — запротестовал Ньер, прерывая Арина. «Земляне — ущербный по своей природе вид, а не неудачный эксперимент, ошибка. Существует, по сути, вопреки всему. И это твое странное желание, твоя цель, ребенок, рожденный земной женщиной. Земной женщиной! Вдумайся, это противоестественно. Это не будет носить массовый характер. Мне достаточно одного детеныша», — быстро возразила Арина. «Мы не можем судить о том, чего никогда не было». «Что, если в идее Тиравиаса есть смысл? Слюна девушки содержала тот же фермент, что у наших женщин. И так уж и вышло, что именно землянка пробудила Маэньехи, запустив жажду размножения. Я не упущу этот шанс. Девушка нужна мне, и она будет жить». Торио, чьи глаза к концу этой речи были уже широко распахнуты, с ноткой исследовательского восторга в голосе заметил. «Было бы интересно попробовать. Искусственное оплодотворение, и мы получим ответ на вопрос, возможно ли это. Сделаем?» Арина задумчиво молчал, снова переведя взгляд на капсулу с девушкой. Пауза затянулась. «Наверное, надо попробовать», — наконец согласился он с Торио. но меня терзают опасения. Земляне — странная эмоциональная и внушаемая раса. Они и близко не подошли к осознанию огромного, но еще не использованного потенциала собственного разума. Они не понимают, что силой сознания можно направлять любые процессы своего организма, менять и перестраивать его как угодно. Да что там, даже моделировать заново собственные ДНК и тем самым совершенствоваться. Турио кивнул. Да, это общеизвестно. Здесь и кроется главная проблема этой цивилизации. Земляне, освоив всего лишь 10% мозга, застряли на этом и не желают двигаться дальше. Почему-то мне казалось, что вот именно в состоянии их идеальных условий зачатие станет реально осуществимым, естественным, что сознание мобилизует процессы организма, а это повлияет на положительный исход дела. На миг верлянец прикрыл глаза, скрывая разочарование от несбывшихся надежд, а потом продолжил. Не уверен, что попытка искусственного оплодотворения даст положительный результат. Яйцеклетки даже удаленно тоже подчинены импульсам разума землянки. «Надо проверить!» — с профессиональным азартом вновь закивал головой Торио. Девушка уже не воспринималась им как угроза. Теперь он видел в ней ценный материал для интереснейшего исследования. Ньер, сделанным безразличием, пожал плечами, явно давая понять, что считает идею провальной, а Арина вновь погрузился в молчаливые размышления. «Попробуем!» В итоге, спустя некоторое время, решительно заявил он. «Пока подчищаем тут следы инцидента. Время есть и возможность». «Подчищать немного», — успокоил Ньер. «Я почти совсем справился. Регины Соловьевой нет. Для близких и знакомых она погибла в результате транспортной аварии. Автоматика аэрокара не сработала. Это и предопределило трагедию. В службу времени из отпуска она не вернулась. Осталось еще кое-что в окружении этого молодого земного ученого доработать. И все. Дело будет закрыто». Арина благодарно кивнул. «Удачно, что ты как раз в это время прилетел инспектировать наши базы на Земле. Я бы не справился так оперативно, в одиночку. Ты сам на себя не похож с того момента, как встретил эту место. И мне действительно сложно представить твое состояние. Но до истечения оговоренного нами срока осталось мало времени. Потом ее надо или показывать совету, или ликвидировать». Ответа Марина стало все то же привычное молчание. Спустя 2 недели. «Вынужден констатировать неудачу», — сделал вывод Торио. В его голосе звучала нескрываемая горечь. «В искусственной среде зачатие не происходит». «Понял вас», — спокойно ответила Арина. Он заранее знал, что так и будет, и согласился на эксперимент только чтобы воспрепятствовать уничтожению Реги.